как я когда-то на каждой кружке пива, а чтобы отпустить меня, это ему не придет в голову. Лорье сказал, лицо у него постное, с таким лицом только на похороны ходить, а он кричит «Победа!» «Пойдем, что ли, в цирк?» В цирке пахло пудрой и звериной мочой, на юбочке наездницы сверкал стеклярус, мартышка кашляла, ревела огромная шарманка, и Андре вспомнил 14 июля, карусель, голубого слона. «Где теперь Жанет?» Расхваливает пилюли, плачет. Не повезло. Прежде он думал ему, теперь знает всем. Лорье прав, мира они не увидят. Если даже подпишут на год, на два, а потом снова. Ив думал о своем. Замечательная земля. А крестьяне здесь хитрые, подмешали к хлебу проса, чтобы не сдавать. Скот режут. Говорят, зачем бумажки? Никому не верят. Земля вот как вздорожала. И кто только это придумал? Леопарды жмурились от яркого света, прижимали уши. Тщедушный укротитель в малиновом фраке до одурения щелкал бичом. «Неудобно им в кресле», — сказал Живер. И снова шарманка. Андре вышел с Лорье. Говорил, самое страшное равнодушие — цирк ходит, все кафе полны, тыса покупает землю, крестьяне прячут пшеницу. А что будет завтра? В ту войну было иначе. Может быть, глупее, но человечней. Кричали в Берлин, громили немецкие лавки, ругались боши, дрались. Страсть была. Клемансо лез на стену, говорил, мы будем защищаться под Парижем, в Париже, за Парижем. Потом прокламации, Ленин сказал, и все кипело. А теперь такая тишина, что выть хочется. Я себя чувствую, как эти леопарды. На афише сказано «грозные хищники», а они хуже драной кошки. Мне страшно, Лорье. И Лорье ответил «мне тоже». Солдаты шутливо спрашивали Люсьена, «Ты, может, родственник?» Он отвечал, «Однофамилец». И все же фамилия озадачивала. Осторожный майор отправил Люсьена санитаром в госпиталь, подальше от шальной пули. В бывшем монастыре содержали душевнобольных. Люсьену приходилось вязать буйных, кормить через нос меланхоликов. Сержант лежал привязанный к койке. Хотел колоть штыком. Кричал благим матом солдат Беран. Все его пугало. Щетка, плевательница, очки врача. Другой рисовал голых солдат с женскими грудями. А изможденный марселец с утра до ночи повторял формулу военных сводок. «Ничего существенного! Ничего существенного!» Один солдат признался Люсьену. «Я нарочно. Прежде думал, что печень вывезет. В Лиможе 15 яиц глотал, противно вспомнить. Не вышло, отправили на фронт. Придумал, мычу, как корова. Только ты меня не выдай». Люсьен пожал плечами. «А мне что? Мычи». Санитары играли в карты, усердно посещали дома терпимости. Ниши, где когда-то стояли святые, были забиты бутылками из-под вина. Люсьен сидел возле печурки. Это было его единственной радостью. Он думал... «Понимаю огнепоклонников». Его вдохновлял огонь, притихший было, который приподымался, креп, пожирал доску. И волосы Люсьена казались продолжением огня. Женни написала, что уезжает в Америку. Оправдывалась, консул настаивает. Уверяла, что они обязательно встретятся в Париже или в Нью-Йорке. Он кинул письмо в печь. Только теперь он понял, что любит Жанет. Говорят, что время враг, неправда. Время снимает шелуху. Так исчезают неискренние горести, надуманные страсти. А подлинные чувства остаются. Для Жанет он чужой, как для него Дженни. Это странная игра, картинка разрезана, надо ее составить.